и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Мило на дороге к Силле. Его убили слуги его, и Азакар, сын Шимеаты, и Иегозавад, сын Шамеры, и он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амасия, сын его, вместо него».